Глава 13. 2009 год. Москва. «Глаша, ты спишь?» Глафира подняла голову с подушки. Рядом с кроватью, где она спала, она увидела в голубоватых сумерках Лизу в пижаме. «Лиза, а ты чего не спишь?» «Услышала, как ты с кем-то разговаривала». «С Адамом?» «Понятно. Не хочешь послушать, о чем наши голубки воркуют?» «В смысле?» Джейн сон потеряла, все никак не может наговориться с Юрием. Вот я и решила прояснить ситуацию и установила жучок. Да такое место удачное выбрала, все видно и слышно. «Пойдем ко мне, запремся». В спальне, где было постелено Лизе, на ее кровати стоял раскрытый светящийся ноутбук. Глафира, сгорая от любопытства, устроилась на коленях на мягком ковре, облокотившись на кровать, и уставилась на экран. Рядом уселась и Лиза. «Вот сейчас-то мы все и узнаем». На экране было видно, как за столом сидят Джейн и Юрий и беседуют. «Тсс, давай слушать». «А о чем они говорили, пока меня не было?» Глафира хотела быть в курсе всего, что успела узнать Лиза. Джейн нас расхваливала, говорила, что если бы не мы, ее не было бы уже в живых. Глафира обратилась вслух. «Ты сама должна решать, ехать нам или нет. Все зависит от твоего состояния», — говорил приглушенным голосом Юрий. Он, это было видно даже на экране компьютера, раскраснелся и был возбужден. «Я слышал, что ты сказала при Лизе, что готова поехать в Питер. Но я же понимаю, в каком состоянии ты находишься. Разве тебе сейчас до этого? Вот соберешься с силами и поедем». «Но я сказала им, что этот дом — наше наследство. И мне не хотелось бы, чтобы они нас сопровождали». «Наследство?» «Да, ты напрасно им это, конечно, сказала. Лиза юрист. Она может предложить тебе свои услуги. Я наводил о ней справки, она адвокат, причем первоклассный. И ее услуги стоят очень дорого. И у нее нет практически ни одного проигранного дела. Так что тебе, можно сказать, даже повезло. Если она предложит тебе свои услуги, отказываться будет не очень-то вежливо. Получится, что мы ей не доверяем». «Тогда надо сказать, что ни в какой я Питер не поеду, что поживу какое-то время здесь, в Москве. Проведу своих родственников, погуляю». «Думаешь, поверит?» «Но ведь это же мое дело, возвращаться домой или нет. Вот и скажу, что остаюсь в Москве. Поблагодарю за помощь, заплачу им. Знаешь, они чудесные девушки. Но теперь, когда я с тобой в безопасности, думаю, я совсем могу справиться сама». «Вот и отлично». «Значит, отправим их домой, а сами поедем в Питер, да?» «Конечно. Когда еще представится такой случай?» «Я узнал из интернета. Я же писал тебе, помнишь, в прошлом году, что этот особняк выставлен на продажу. И цена просто астрономическая. Мы с тобой должны осмотреть его». «Юрий, я должна тебе кое-что объяснить. Дело в том, что я не знаю, зачем нам с тобой ехать в Питер. Время от времени всплывает что-то, связанное с каким-то наследством, домом и мельницами или мельничихами. Что это за дом?» «Джейн, неужели ты все забыла? Этот дом? Когда дядя Мэтью был жив, он собирался подарить его нам двоим. Но никаких юридических действий в этом направлении он вроде бы не сделал. Или сделал... Словом, последний раз, когда мы с тобой об этом говорили, ты сказала, что в завещании об этом ничего не было сказано. Но поскольку дядя умер, то вполне вероятно, что этот дом должен достаться нам по закону». «В завещании ничего не сказано? Но дядя Мэтью был очень аккуратным человеком и уж не болтуном, это точно. Может, он уже продал его или подарил кому-нибудь?» «Вот это-то мы и хотели узнать. А еще... В этом доме хранится коллекция серебряных статуэток, изображавших пастушек и мельничиху, выполненных Августом Хольмштромом, главным ювелиром Фаберже. Ты сказала мне тогда еще по телефону, что эта коллекция принадлежит моей матери. Дело было так. Когда умер ее дед, Джеймс Фишер, половину жизни проживший в Петербурге, дом перешел по наследству нашему дяде Мэтью. Этот Фишер написал в завещании, что коллекция серебряных статуэток после его смерти должна перейти его внучке, моей матери, Эстер. ведь Фишер — ее девичья фамилия. Но наш дядя Мэтью был непростым человеком и, как бы это сказать, чтобы не обидеть тебя, не совсем чистым на руку. Словом, он припрятал эту коллекцию. И вот, уже будучи совсем больным, он рассказал тебе о том, где в настоящее время хранятся эти статуэтки. Все в том же доме. Это были твои слова, Джейн. И что? Да то, что мы — единственные наследники дяди Мэтью. И если он не оставил завещание и не успел распорядиться этим домом, то мы можем попробовать получить его. Еще он сказал, что помимо этой коллекции там есть кое-что еще. Какая-то гравюра или рисунок, который, в свою очередь, должен достаться тебе. И все это хранится в голубой комнате особняка. Но почему я не знаю даже адреса, где находится этот дом? Вот уж не знаю. Вероятно, тебе здорово настучали по голове. И ты до сих пор думаешь, что это случайно? Что я приехала в Россию, можно сказать, за наследством, и именно в первый же день приезда мне, во-первых, не дали встретиться с тобой, во-вторых, пытались убить. Или, во всяком случае, сделали что-то, возможно, какой-то укол, после чего я потеряла память. Джейн, успокойся. Теперь, когда все позади, ты должна успокоиться и настроиться на то, что мы в самое ближайшее время отправимся в Питер. Юрий, ты только что сказал, что особняк выставлен на продажу. Но кто продавец, если дядя Мэтью умер? Я что-то не понимаю. Я тоже много думал над этим. И пришел к выводу, что дом продает все-таки дядя Мэтью. Больше некому. Старческий маразм, понимаешь? Сначала пообещал нам, а потом решил переиграть и продать его. Он уже умер, а объявление продолжает болтаться в интернете. Ты не звонил по указанному телефону в фирму, которая занимается продажей дома? Ведь это должна быть очень солидная фирма. Звонил. Пытался узнать, кто продает, хотел узнать фамилию, но мне, понятное дело, ничего не ответили. Посоветовали прийти и поговорить лично. А что, если этот дом уже купили? Причем раньше, чем дядя Мэтью умер. Тогда мы не сможем не только заполучить его, но и забрать статуэтки и эту гравюру. Или что там еще? И что же делать? Нужно же как-то проникнуть в этот дом. Думаешь, я об этом не думал? Но если этот дом выставлен на продажу, то не думаю, что дядя Мэтью оставил внутри его все эти сокровища. Но проверить-то надо. Надо. Скажи, Юрий, если бы ты проник в этот дом, ты сам бы мог их найти? Думаю, что мог. Джейн, ты все забыла. Мы же с тобой как хотели. В случае, если дом еще не продан, ты сама покупаешь этот дом, и мы спокойно его обследуем. Покупаю? Во всяком случае, когда мы говорили об этом раньше, никакого удивления ты не высказывала. Насколько мне известно, у тебя есть деньги. Извини, что приходится об этом говорить, но дядя Мэтью и при жизни передал тебе много чего. Извини, Юрий. Но это была его воля. Напомни мне, пожалуйста, про голубую комнату. Да ничего особенного, просто в доме есть голубая комната. И, кажется, там была спрятана эта коллекция. Да, кузина, ты на самом деле все забыла. Юрий, мне страшно. Почему? Надеюсь, во мне-то ты уверена? Уверена. Ведь если бы ты был мошенником, то сам бы справился... И давно. Ты вот говоришь, что тебе страшно. Я понимаю, почему тебе страшно. Ведь тебя, судя по всему, пытались убить. Или, во всяком случае, напичкали какими-то психотропными веществами, чтобы ты все забыла. И ты думаешь, что это сделал тот, кто знает о цели твоей поездки в Россию, так? Ну да. А что еще мне прикажешь думать? Так вот, я понимаю тебя. Но со своей стороны хочу сказать, что я тоже испытываю страх, но только совершенно другого рода. Сейчас, когда я понимаю, что цена на особняк поднялась до 11 миллионов евро, и что ты не можешь его купить, поскольку тебе это вложение просто не нужно, получается, что мы должны проникнуть в этот дом сами, как воры. А что, если нас поймают и меня посадят? Да я больше всего на свете боюсь тюрьмы. Я так много всего сделал в этой жизни, чтобы достичь определенного положения в обществе, материального благополучия, Нашел себя в профессии, что лишиться всего этого вот так за полчаса? Мне страшно. Может, на свете и существуют люди, для которых проникнуть в чужой, пусть и пустой дом – обычное дело? Для меня же это геройский и очень опасный поступок. Да ладно, Юра. Можешь не продолжать, я уже все поняла. Не комплексуй. Ты нормальный человек, и страхи твои мне понятны. Думаю, мы сумеем найти такой способ, при котором ты ничем не будешь рисковать. Быть может, я действительно куплю этот дом. Или, во всяком случае, посмотрю его. Для начала мне надо хорошенько изучить то, что я вроде как собираюсь покупать, и ты в этом мне поможешь. Мы с тобой влезем в интернет, и ты мне все покажешь и расскажешь. Приступим к осуществлению нашего плана уже завтра. Думаю, мне вернут мои вещи и деньги. Господи, хоть бы они там только были. Мне надо будет хорошенько одеться, привести себя в порядок. И только после этого отправимся в Питер. Может, перед приездом мы свяжемся с фирмой-продавцом? Неплохо было бы. Словом, надо действовать, пока меня кто-нибудь снова не ударил по голове. Все, Юрий, я устала. Смертельно хочется спать. Тогда пойдем, я провожу тебя наверх. Я постелил тебе в одной комнате с Глафирой. Глафира вздрогнула, подскочила на месте. Лиза, мне пора. Не знаю еще, что они придумали, не поняла пока еще, но мне пора к себе. Сейчас там будет Джейн. Подожди. Тебе ничего не показалось странным? Спросила Лиза. Как раз нет. Теперь я точно знаю, что на Джейн на самом деле кто-то напал. И что это не Юрий. Еще мы знаем, что в Петербурге выставлен на продажу дом, в котором есть какая-то голубая комната с мельничихами, относительно которых дядя Мэтью отдал какие-то распоряжения. Что Юрий в силу своего характера и сложившихся обстоятельств не может воспользоваться полученной от Джейн информацией, чтобы присвоить этих, как я понимаю, ценных пастушек или мельничих, а поэтому ему просто необходима Джейн. Еще я поняла, что эта девушка очень богата, если вот так спокойно может предположить, что она в состоянии купить этот дом. Словом, дело становится интересным, — возбужденно шептала Глафира, потирая ладошки. А я считаю, что нам пора возвращаться домой, и что мы ей больше не нужны. Обиженным тоном проговорила Лиза. «В лучшем случае она попытается завтра с нами расплатиться. Думаю, это в ее характере. Не чувствовать себя кому-то обязанной. И потом придумает какую-нибудь причину, чтобы как можно скорее с нами расстаться». «Лиза, ты никогда не была такой чувствительной и эмоциональной. Какая тебе разница, что с ней будет дальше? Попросит нас о помощи, хорошо. Не попросит, вернемся домой. Это же просто наша работа». «Да нет, Глаша. Ладно. Слышишь шаги? Это Джейн поднимается. Иди к себе. Завтра будет новый день. Утро вечера мудренее».